Хотя все пережитое великим князем Кириллом Владимировичем во время русско-японской войны сильно подорвало его здоровье, до последнего времени не было все же никаких оснований опасаться за его жизнь, ничто не предвещало его кончины. От долгого пребывания в холодной морской воде во время гибели Петропавловска он всю жизнь потом страдал болью в ногах, вызванной плохим кровообращением. Но кончина супруги бесконечно его удручала и подтачивала его силы. Тем не менее, он присутствовал на свадьбе своей дочери, великой княжны Киры Кирилловны, с принцем Луи Фердинандом Прусским, состоявшейся в Постдаме 12 мая. После свадьбы он, как всегда, вернулся на свою дачу в Сен-Бриак, куда Андрей и Вова так часто ездили его навещать. Все лето он отлично себя чувствовал, и, как и в прошлом году, мы поехали в Коттере, где Андрей лечил свои бронхи. Внезапно состояние здоровья великого князя серьезно ухудшилось, о чем нас немедленно предупредил по телефону 19 сентября его личный секретарь. На ноге появились признаки гангрены, и местный врач начал опасаться, что придется ее ампутировать. Он просил Андрея и Бориса срочно выехать в Сен-Бриак, куда уже были вызваны его старшая дочь, великая княгиня Мария Кирилловна, принцесса Ленингенская и великий князь Владимир Кириллович, временно находившийся в Лондоне. Два дня спустя Андрей и Борис отправились в Сен-Бриак вместе с русским хирургом Овеном и нашли брата в таком ужасном состоянии, что решили немедленно перевести его в Париж. На следующий день его перевезли в американский госпиталь в Париже. Его сестра, великая княгиня Елена Владимировна, которая как раз оказалась в Париже, все время находилась при брате со своей дочерью, принцессой Югославской. Хотя знаменитый в то время профессор де Мартель также нашел признаки гангрены, он, тем не менее, не решился на операцию, боясь сердечных осложнений. И он не терял надежды спасти больного, не прибегая к хирургическому вмешательству. К этому опасению за жизнь дорогого нам всем больного прибавились волнения из-за общеполитического положения. Гитлер начал угрожать войной. Во Франции были призваны запасные, город погрузился во тьму. Все это пагубно отражалось на состоянии великого князя. К счастью, конфликт был избегнут, но состояние здоровья великого князя не переставало ухудшаться, и он тихо скончался 12 октября, накануне дня своего рождения. Ему исполнилось бы 62 года. Почти что вся семья собралась на похороны, на которых также присутствовал представитель президента Французской республики. Эти похороны доказали, как любим был великий князь. Русские люди, какой бы среде они ни принадлежали, приходили поклониться праху и день и ночь несли караул у гроба, стоявшего в церкви. Несколько раз в день служились панихиды, всегда храм был переполнен. Торжественное отпевание состоялось 14 октября. Два дня еще гроб оставался в церкви. 16-го, когда все формальности, связанные с перевозкой, были закончены, гроб великого князя отбыл в траурном фургоне в Кобург. Он покоится рядом со своей супругой, великой княгиней Викторией Федоровной, в семейном склепе. Для меня лично кончина Кирилла Владимировича была большим горем. Мы были знакомы почти 40 лет, со времени коронации в Москве в 1896 году, когда ему еще не было 20 лет. Он со своим братом Борисом почти ежедневно бывали у меня в гостинице в Москве, а потом в Петербурге и Стрельне. Он был замечательно красив и элегантен и отлично сложен. С тех пор наши добрые взаимоотношения никогда не прерывались, но встречались мы гораздо реже, так как он долго и часто плавал, а после Японской войны, когда он женился на великой княгине Виктории Федоровне, он несколько лет жил за границей. Когда мы порешили с Андреем жениться, он сразу же дал свое согласие, и с тех пор всегда, как и его жена, как-то особенно внимательно и трогательно относился и к нам обоим, и в частности ко мне и Вове. Сколько раз в Париже он запросто завтракал или обедал у нас со своим сыном, часто заходил в студию посмотреть, как я занимаюсь со своими ученицами. когда он с великой княгиней жил в Париже, мы часто и так же запросто у них бывали, и всегда чувствовалось их доброе и сердечное отношение.